Он замолчал и поглядел на распахнутую дверь, потому что лошади беспокойно зашевелились и уздечки звякнули, послышалось ржание. «Кажется, там кто-то есть», — сказал Горбун. «Может, это рослый? Иногда он заходит сюда раза два, а то и три за вечер. Рослый заядлый лошадник. Он очень заботится об своих мулах». Горбун с трудом встал и подошел к двери. «Это вы, рослый?» — спросил он. Отозвался Плюм. «Рослый в город уехал. Скажи, ты случаем не видал Ленни?» «Это ты про здоровенного малого спрашиваешь?» «Да, не видал его». «Он здесь», — бросил Горбун отрывисто. Потом вернулся к своему ложу и лег. Плюм остановился на пороге, поскреб культю и сощурился от света. Внутрь он не вошел. «Слышь, Ленни, я тут все думал об кроликах». «Можешь войти, ежели хочешь», — проворчал Горбун. Плюм как будто даже сконфузился. «Не знаю, право слово. Само собой, ежели ты позволишь, входи. Уж коли другие входят, стало быть, можно и тебе». Горбун с трудом скрыл свою радость под сердитой гримасой. Плюм вошел, все еще конфузясь. «А у тебя тут уютненько», — сказал он Горбуну. «Наверное, хорошо иметь отдельную комнатенку». «Ясное дело», — сказал Горбун. «И навозную кучу под окном. Чего уж лучше». «Говори об кроликах», — вмешался Ленни. Плюм прислонился к стене подле висевшего на ней рваного хомута и снова поскреб культю. «Я здесь уже давно», — сказал он. «И Горбун тоже. А ведь я в первый раз в этой клетушке». «Кто ж заходит в жилище Черномазова?» — хмуро сказал Горбун. «Сюда никто не заходит, окроме рослого. Он, да еще хозяин, а больше никто». Плюм поспешно переменил разговор. «Рослый — лучший возчик на всем белом свете». Ленни наклонился к Плюму. «Говори об кроликах», — потребовал он. Плюм улыбнулся. «Я все обмозговал. Ежели как следует взяться за дело, можно заработать и на кроликах». «Но я буду их кормить», — перебил его Ленни. «Джордж так сказал. Он обещал мне». Горбун грубо вмешался в разговор. «Вы, ребята, просто сами себя морочите. Болтаете чертову пропасть, но все одно своей земли вам не видать. Ты будешь тут уборщиком, Плюм, покуда тебя не вынесут ногами вперед. Эх, ма, многих я тут перевидал. А Ленни недели через две или три возьмет расчет да уйдет. Эх, всякий только об землице и думает». Плюм сердито потер щеку. «Можешь быть уверен, у нас все будет. Джордж так сказал. У нас уже и денежки припасены». «Да неужто?» — спросил Горбун. «А где сейчас Джордж, позвольте полюбопытствовать?» «В городе. В веселом доме. Вот куда уплывут все ваши денежки. Господи! Да я уже видел это множество раз. Немало перевидал я людей, у которых в голове только и мысли, что об землице, но в руки им ничего не доставалось». «Конечно, все этого хотят», — воскликнул Плюм. «Всякий хочет иметь клочок земли, хоть небольшой, да собственный, и кров над головой, чтобы никто не мог его выгнать, как собаку. У меня сроду ничего такого не было. Я работал чуть не на всех хозяев в этом штате, а урожай доставался не мне. Но теперь у нас будет своя землица. Можешь не сомневаться, Джордж, не взял с собой денег. Они лежат в банке. У меня, Ленни и Джорджа, будет свой дом. Будут собака, кролики и куры, будет кукурузное поле и, может, корова или коза». Он замолчал, увлеченный этой картиной. «Говоришь, у вас есть деньги?» — спросил Горбун. «Уж будь спокоен, большая часть есть. Остается раздобыть сущие пустяки. Мы раздобудем их всего за месяц. И Джордж уже присмотрел ранчо». Горбун ощупал свою спину. «Никогда не видал, чтобы кто-нибудь в самом деле купил ранчо», — сказал он. «Я видывал людей, которые чуть с ума не сходили от тоски по земле, но всегда веселый дом или игра в карты брали свое». Он поколебался. «Ежели вы, ребята, захотите иметь дарового работника, только за харчи. Я с охотой пойду к вам. Не такой уж я калека. Могу работать как зверь, ежели захочу. Вы Кудряша не видали, мальчики? Все трое живо обернулись. В дверь заглядывала жена Кудряша. Лицо ее было ярко нарумянино, губы слегка приоткрыты, дышала она тяжело, словно после бега. «Кудряш сюда не заходил», — сказал Плюм, поморщась. Она стояла в дверях, улыбаясь, и потирала пальцами ногти на другой руке. Взгляд ее скользнул по их лицам. «Они оставили здесь всех немощных и скорбных душой», — сказала она наконец. «Думаете, я не знаю, куда все уехали? И Кудряш тоже. Знаю я, где они сейчас». Ленни смотрел на нее с восхищением, но Плюм и Горбун хмуро отводили глаза, избегая встречаться с ней взглядом. Плюм сказал: «Ну уж, ежели вы все знаете, тогда зачем спрашиваете, где Кудряш?» Она смотрела на них, забавляясь и посмеиваясь. «Вот умора», — сказала она. «Ежели я застаю которого-нибудь из мужчин одного, мы отлично ладим. Но ежели их двое, они и разговаривать со мной не станут. Знай, только злобятся». Она перестала тереть ногти и уперла руки в бедра. «Вы все боитесь друг друга, вот что. Всякий боится, что остальные против него чего-то замышляют». Наступило молчание. Потом Горбун сказал: «Пожалуй, вам лучше уйти домой. Мы не хотим неприятностей». «А какие вам от меня неприятности? Думаете, мне не хочется хоть иногда поговорить с кем-нибудь? Думаете, охота мне дома сиднем сидеть?» Плюм положил культю на колено и осторожно потер ее ладонью. Он сказал сердито: «У вас муж есть. Нечего вам тут ходить да закидоны другим мужчинам делать. Через это только одни неприятности происходят». Женщина взбеленилась. «Ну, конечно, у меня есть муж. Вы все его знаете. Хорош, правда? Все время грозит, что расправится с теми, кого не любит, а сам не любит никого. Думаете, мне охота сидеть в этом паршивом домишке и слушать про то, как Кудряш врежет два раза левой, а потом наповал правой? Врежу ему разок, — говорит, — и он сразу с копыт долой». Она умолкла, и лицо ее вдруг оживилось. «Скажите, как это у Кудряша рука повредилась?»